Потом нашел три больших камня, перетащил их на могилу, посидел молча, закурил. «Все», — сказал он, — «прощай, Орлик». «Посмотрите, Иван Иванович», — Анике развернул карту. «Мне нужен хотя бы абрис вот этой территории за рамкой, хоть приблизительно наметить азимут. У тебя 200-ка, а мы летаем по 500-ке», — ответил Иван Иванович. «Ничего, сойдет», — начальник принес карты. Анике расстелил их, достал компас, курвиметр, миллиметровку из полевой книжки, карандаши. «О, тут совсем немного», — сказал Аникей, — «около 100 км». «Пешком решил?» «Налегке я это быстро одолею, да еще по такой погоде. Главное, рек впереди нет, это хорошо. А то бы летел завтра, а?» — предложил Иван Иванович. «Пообедать сперва надо на дорожку», — сказал Андрей. «По дороге ресторанов не будет, поэтому наедайтесь впрок сейчас». «Спасибо, это верно. И с собой захватите, чего надо». Тут только Аникей вспомнил, что его рюкзак и остатки продуктов сейчас вместе с Афанасичем в самолете. «Планшетка, нож и револьвер — вот и все хозяйство», — развел он руками. «Поможем», — засуетился Иван Иванович. Из пилотской комнаты он принес свежую наволочку. Андрей положил туда пачку сахару, 2 буханки хлеба, 3 банки мясных консервов и 2 рыбных, 3 пачки чаю, завернул масло, добавил сухарей и 1 банку сгущенного кофе. «Хватит, спасибо», — сказал Аникей. «Мне всего-то 2 дня. «Где 2, там и 3. Свой груз не тянет», — сказал Андрей. «Курева тоже нет». Он бросил туда же 5 пачек примы, 10 коробок спичек. Нашел большую пустую банку из-под сухого молока. «Это тебе вместо котелка. И кружку бери, и ложку». «Спасибо, только это... у меня с наличными туговато». «Брось, в Анадыре как-нибудь сочтемся». «Идет, за мной не пропадет». «Да ладно уж, давай обедай. Рассольник да блины с завтрака остались. Второе еще не готово». Аникей привязал к нижним концам наволочки веревку. Получился заплечный вещмешок. Шел он 2,5 дня. Дорога и короткий сон у костра вконец измотали его. «Осталось немного», — твердил он себе. «Все это скоро будет в прошлом». Он боялся только снегопада или дождя. Без крыши над головой можно замерзнуть. Но маршрут шел по границе лесотундры. Дрова были. А там, где начнется сплошная равнина, до города будет рукой подать. Осталось немного. Скоро все это будет в прошлом. Он не жалел, что не принял предложение Ивана Ивановича и не дождался следующего самолета. «Как это, — говорил дед, — вспоминал Аникей, — человек сильнее лошади». Да, идти осталось совсем немного. Он не хотел только, чтобы в прошлом осталась ольховка. Он не хотел, чтобы она окончательно осталась в прошлом, как будто ее и не было. Но когда он думал о Миланде, сомнения иногда одолевали его. «А вдруг я вообще такой невезучий? Зачем ей тогда связываться со мной? Вдруг я ей ничего, кроме несчастья, не принесу?» Эта мысль пугала его, на какое-то время овладевала им, но он отгонял ее, как наваждение. «Глупости, Не может человек все время быть невезучим —